Некоторые сведения о королевстве Шамор. Монеты. Первое. Золотой кесарий 6 граммов. Каждый правящий монарх выпускает свою именную монету из золота, несущую изображение профиля короля и года вступления на престол. Сейчас Нумет III, 586. На обратной стороне всегда изображается герб Шамора, стоящий на задних лапах лев в трехзубой королевской короне. Второе. Солид 10 кесариев, 7 граммов. Крупная монета, отчеканенная из 4 частей золота и 1 части платины. На оборотной стороне солид украшен 2 львами, поддерживающими трехзубую корону, отчего монета в обиходе именуется двойным львом. Третье. Феникс. 20 кесариев. 8 граммов. Самая крупная шаморская денежная единица, отчеканенная из 4 частей золота и 2 частей платины. Изображение короля сохраняется, но вместо гербового льва на монете отчеканен символ единого бога – пылающий круг. Все золотые монеты чеканятся государственной казной по единому образцу. Четвертое. Серебряный сестерций. 20 сестерциев равны 1 кесарию. Изображение частично копирует золотую монету. Сохраняется изображение короля, однако монетные дворы великих герцогств – Гастонь, Бордос, Туран, Гванделанд, Шатар поверх изображения государственного льва чеканят гербовый щиток с символом провинции, геральдические леопарды Гастони, сторожевая башня Бордоса, лошадь Турана, сдвоенные секиры Гварделанда, рыба Шатара. Сестерцы герцогств носят соответствующие наименования «сестерцы с леопардами» или «сестерцы с башней» и так далее. Пятое. Медная монета, ас, 1 сестерция, 100 асов. Разнообразие меди весьма велико. Полуас, ас двойной, тройной ас, пятиасовик, десятиасовик, полусестерций. Несут изображение вензеля монарха, ветка плюща. На оборотной стороне отчеканен номинал и изображение королевской короны, венчающий герб герцогства, где была выпущена монета. Все монеты Шамора круглые. Иерархическая лестница. Первый – король. Второй – герцоги. Третий – маркизы. Старшие сыновья герцогов. Дочери герцогов. Четвертый – графы. Старшие сыновья маркизов. Дочери маркизов. Младшие сыновья герцогов. Пятое – виконты. Старшие сыновья графов. Младшие сыновья маркизов. Шестое – бароны. Старшие сыновья виконтов, младшие сыновья графов, старшие сыновья баронов, младшие сыновья виконтов, младшие сыновья баронов. Конец книги. Читал Доронин Максим.